И снова потери. После трагедии на Алматинской трассе карагандинские чекисты целый месяц что-то выжидали, высматривали, но безуспешно. По-другому было в Алма-Ате. Николая Ламерта и Корнея Нейфельда, по-видимому, выследили. Братья завезли флягу клея и некоторый материал для переплета на квартиру к Янушевским, где работала переплетная точка. Узнав, что обрезной нож стал плохо резать, братья сняли лезвие и взяли с собой для заточки. Едва они отъехали от дома, как их остановили патрульные. При осмотре машины обнаружили лезвие и Николая с Корнеем задержали. На следующее утро пришли с обыском к Янушевским, где арестовали Елену Тисин, которая всего несколько дней тому назад прибыла сюда для работы. Сестры Янушевские официально числились на производстве, и чиновники не поняли, что хозяйки сами являются переплетчиками. Поэтому их оставили на свободе. Девушки сразу ушли на нелегальное положение, желая продолжать трудиться для Господа. По совету старших братьев родная сестра отнесла вместо них заявление на увольнение и их рассчитали. Однако трудовые книжки получить не удалось из-за вмешательства следственных органов, которые с опозданием обнаружили, что Янушевские были основными работниками на переплетной точке. Семейство Корнея было готово к выезду в Германию, однако его отец заявил, что он отказывается уезжать, если с ними не будет сына, и Корнея отпустили. Николая Ламерта и Елену Тисин судили. Ему дали 3 года, ей 2. Янушевских же братья вначале увезли в Фергану, где они занимались переплетом под руководством Николая Владимировича Станиславского. Позже переплетная точка переехала в Исык, в дом Ивана и Анны Вольф. Обслуживал точку Иван Фризин. Вместе с женой Лидой они трудились по силам и сверхсил. Однажды по пути на работу он попал на своем мотоцикле в аварию и разбился насмерть. Возможно, это случилось из-за переутомления. Как-то раз Маргарита с Надеждой приехали к Рудольфу Давидовичу, не заметив, что их сопровождал хвост. Ближе к вечеру пришел с работы Рудольф Давидович. На перекрестке неподалеку от дома он увидел уже знакомые «Жигули», из которых велось наблюдение. «Вы приехали с хвостом», — сообщил он с порога. «Утром можно ждать обыск». В доме у него стояли 4 больших сумки с литературой. Ввиду слежки надо было срочно спрятать и сестер, и сумки. Соседи Рудольфа Давидовича с тыльной стороны были христианами, и он через огороды отправил сестер сообщить мне о сложившейся ситуации. Маргарита и Надежда перелезли через забор, но там их встретила собака, которая подняла страшный лай. Благо, она не сорвалась с цепи, и сестры удачно выскочили на улицу и побежали в противоположную от центральной улицы сторону. Сидящим в машине этот лай показался подозрительным, и один из них решил пройти посмотреть. Он встал так, чтобы видеть, что делается сразу на 3 улицах. Тем временем сестры, обойдя поселок, благополучно пришли ко мне с другой стороны и рассказали о сложившейся ситуации. Я тут же поехал к Пете Квапу. Остановив машину, мы пешком отправились проверить, что на самом деле происходит. Проходя мимо дома Гинтеров, увидели во дворе молодого Абрама, который возился со своим мотоциклом. Это навело нас на мысль, как вызволить сумки с литературой от Рудольфа Давидовича. Позвав Абрама с собой, мы, будто прогуливаясь, медленно пошли по улице. Как бы от нечего делать, подошли к караулившему на перекрестке мужчине и спросили, что он тут делает. «Да вот какой-то водила на «Жигулях» сделал аварию и исчез в этих переулках. Теперь лови его». «Так вы не тут ловите», — вдохновился Петя. «Здесь только у одного жителя есть «Жигули». Он живет недалеко. Пойдемте, мы его позовем». «Идите вы!» — грубо выругался мужчина и отвернулся. «У нас не осталось сомнений, кого эти люди караулят. Выйдя на окраину поселка, мы обговорили план действий. Когда стемнеет, в точно определенное время Абрам на мотоцикле неторопливо поедет по улице Рудольфа Давидовича и светом фар ослепит недругов. В этот момент мы с Петей заскочим во двор к Рудольфу Давидовичу. Потом Абрам вернется, и когда он ослепит сыщиков, мы сумками уйдем в темноту в другую сторону улицы». Сверив часы, мы занялись делом. Абрам пошел за мотоциклом, а мы ждали его в переулке, неподалеку от дома Рудольфа Давидовича. Как только мотоцикл проехал мимо нас, мы побежали за ним и заскочили во двор. Петя пошел за сумками, а я через щель наблюдал за машиной на перекрестке. Абрам повернул и по центральной улице поехал в сторону шахты. Сыщик тут же побежал к «Жигулям», и они рванули вслед за мотоциклом. Видя, что ситуация складывается не по нашему плану, мы с Петей схватили сумки и поспешили на центральную улицу, мимо того места, где только что стояли наблюдатели. Дойдя до соседней улицы, повернули вправо. Сумки были чрезвычайно тяжелые. Запыхавшись, мы остановились передохнуть. И тут увидели свет возвращающихся «Жигулей». Присев около забора, мы переждали, пока они проедут и опять займут свой наблюдательный пост напротив малого проезда. По этой улице жил Рудольф Давидович. Теперь мы не спеша отправились к дому Эдуарда Туна и оставили там драгоценную ношу. Когда Абрам увидел, что «Жигули» поехали за ним, он прибавил газу, повернул перед мостом налево, доехал до железнодорожного переезда и остановился. Сняв сиденье, он сделал вид, что занимается мелким ремонтом. «Жигули» проехали мимо. Поняв, что у мотоциклиста ничего нет, чекисты поспешили вернуться на свой пост. Господь опять показал нам, что наш план, который мы, казалось, неплохо продумали, был гораздо сложнее, чем тот, которым Он чудно избавил нас от опасности и сохранил литературу. Утром в дом Рудольфа Давидовича пришли с проверкой паспортного режима. Проверили все комнаты, заглядывали даже под кровати, нет ли там кого-то без прописки. Ничего и никого не найдя, ушли. Сестры в это время уже ехали в поезде, радуясь, что находятся на свободе и могут продолжать труд. Арест бригады Ивана Петровича случился 18 июня 1980 года в Краснодарском крае. В этот же день сделали обыски у Альберта Классина и у моего соседа Германа Изаака. В их домах находилась церковная библиотека. Стоял жаркий день. Мы с Петей красили во дворе мою машину. У Изаака дома были только дети и престарелая мать. Несмотря на это, дом обыскали. Улучив момент, мы подозвали Витю Изаака, худощавого подростка, и он рассказал нам, что мужчины сложили книги на столе и сидят в другой комнате и на улице ждут, когда приедут родители. Мы знали, что у Германа был блокнот, в котором он записывал, кому дал книги для чтения и кто вернул. Этот блокнот тоже попал на стол. Мы посоветовали Вите надеть свитер пошире и, пряча под него книги, выносить их на улицу. В первую очередь надо было спасти блокнот. На улице к Вите подходили мальчики из нашей церкви, брали у него книги и уносили дальше. Молясь, мы с трепетом наблюдали, как мальчик, засунув руки в карманы, посвистывая, ходил туда-сюда, мимо сидящих в тени людей в штатском. Они смеялись над ним и спрашивали, где он взял такой большой свитер и не жарко ли ему. Попутно Витя догадался часть книг затолкать под шкаф и комод. Часть книг они все же забрали, в том числе и два комплекта трилогии «Счастье потерянной жизни» на Синьке. Мать Германа, старица, взяла личную Библию, прижала к груди и сидела в своей комнате, повторяя «Ни за что не отдам ее, ни за что!» и не отдала. Насильно отбирать должностные лица не стали. В доме Альберта обыск начали в его отсутствии. Когда он пришел с работы, следователь спросил «Вы хозяин?» «Нет», — ответил Альберт. Следователь в недоумении замер. Помолчав, брат сказал, «Если бы я был хозяином, вы бы не хозяйничали здесь без меня». Он пошел в спальню отдыхать, так как вернулся после ночной смены. У сыщиков не нашлось, что сказать. В общем, в их доме они вели себя немного необычно. Библию, которую хозяйка попросила ей вернуть, следователь отдал. А уходя, они оставили в коридоре большой черный мешок, куда сложили христианскую литературу. «Если понадобится, приедем заберем», — сказали на прощание. Протокол о изъятии не оформляли. Естественно, вечером содержимое мешка исчезло, как и многие другие книги, которые во время обыска их сын потихоньку вынес к соседям. За мешком никто так и не пришел. Мы буквально терялись в догадках, стараясь понять, что стало причиной обысков. Было ясно видно, что чекистов интересовали дома с номером 34. По-видимому, Зуза, когда устилала клетку для нутрий, не на всех газетах оторвала записанный почтальоном номер дома моих родителей. У Исааков дом тоже был под номером 34. Мы много переживали за дом Ивана Фрейзы, где находилась переплетная точка, и многое хранилось. Их дом тоже носил 34 номер. Спустя два дня после ареста бригады в Краснодаре был арестован и Рудольф Давидович. За ним уже давно следили, желая выйти на след печатников. Когда же их арестовали, забрали и его. Итак, наших печатников арестовали. Почему Бог допустил такую большую потерю? Этот вопрос меня сильно озадачил. Совсем недавно мы пережили неимоверно сложную ситуацию. Шквалом обрушились обыски, арестовали Храпова. Тогда Господь чудно сохранил друзей во время работы, а теперь? Теперь все арестованы. Что делать дальше? Я ждал, что заберут и меня. Но у Господа были другие планы, и их исполнение никто не мог помешать. Хорошая конспирация Ивана Петровича сказалась теперь не в нашу пользу. Мы не знали, кому обратиться с нашими вопросами. Я посетил сестер, которые, будучи освобожденными от работы на производстве, уже длительное время занимались переплетом в доме Ивана Фрезы. «Что будем делать дальше?» – спросил я, не скрывая печали. «Переплетете последние книги и разойдемся по домам?» Нет, никто из них не хотел оставлять труд. Дело Божье должно продолжаться. Божьему народу нужен духовный хлеб, и его кто-то должен изготавливать.